Глава 35. Полина. В 9 утра за мной заехал Паша. И я ему это позволила. После жуткой сцены ревности, устроенной Маратом, сначала я испуганно опешила и как-то даже затаилась. Меня напугал Загитов. Еще этот ночной звонок с видео. Он сходит с ума? Я посоветовала бы обратиться к специалисту, но Марат не признавал слабостей. У него все нормально. Это я, сука, зараза, заноза. Он, конечно, молодец. Здорово устроился, апеллируя к якобы измене. Как лихо вину разделить может. Я такая же. Ну-ну. Правда, я пока ничего не сделала. А даже если бы сделала, какое право он имел предъявлять мне за верность? Мы расстались, мы разводимся, мы больше никогда не будем вместе. Будь я более порывистой и менее рациональной, то бросилась бы в объятия маломальски приятного мужчины, чтобы отрезать себя от мужа окончательно, чтобы ни шагу назад. Он ведь тоже не примет после другого, возможно, даже перестанет преследовать. Но я так не хотела. Мне не нужен пластырь. Если я захочу мужчину, тогда да. «Привет». Сел в Порше Реутова и протянула ему стаканчик капучино. Угадала с напитком? Паша отпил и улыбнулся. «Конечно. Это самый вкусный американо из всех мною пробованных». И плавно отъехал от моего подъезда. «Потому что это капучино?» Смеялась я. «Вот вроде бы ничего не делает, а мне с ним весело». «Ну тогда?» «Как-то на очень крутой бизнес-конференции в Дубае долго общались с партнерами, и я чутка опоздал на кофе-брейк. Подхожу, значит, к девушке-бариста, которая охраняла кофемашину миллионов за 5, не меньше. Ну я такой: «Excuse me, can I have one americano?» А она мне по-русски: «У вас оплачено до 10 часов». А уже 10:01, чтоб ты понимала. Я почувствовал себя в родной школе, когда техничка гнала нас половой тряпкой из столовой после звонка. «Арабские Эмираты теперь практически Россия», — рассмеялась я. «Ты думаешь, это конец?» — с иронией спросил Паша. Я сел на место, не кофе нахлебавшись. Думаю, ну ок, у людей регламент и вообще демократия. Не успел, рожа не треснет. И пофиг, что моя корпорация спонсировала и этот кофе в том числе. Обидели мальчика директора. Иронично покачала головой. «Ну, немножко да», — согласился Паша. «В общем, в 12 опять перерыв на кофе и фуршет. В этот раз ко мне подошли, записали заказ, все честь по чести. Приносят мне американо, я уже приготовился брутально пить его без сахара. А он, зараза, ну такой вкусный, такой сладкий». Девчонка перепутала и сделала мне капучино. «Теперь я абсолютно уверен, что самый вкусный американо — это сладкий капучино. У меня просто с лактозой не очень». «Прости», — я развела руками, косясь на его стаканчик. «Надеюсь, ты оставил девочке на чай?» — приподняла бровь. «Я оставил ей на кофе с жирными сливками», — свернул к набережной. «А мы куда?» — удивилась, когда спустились к причалу в Китай-городе. «На рыбалку? Я же говорил». Я ошеломленно хлопала глазами и смотрела на небольшую белоснежную яхту с говорящим названием «Пэшн». Я не любила морские прогулки, укачивала сильно. Но по реке почему бы нет? Красивая, улыбнулась, когда Паша помог подняться на борт, и я ласково погладила гладкую обивку. Одно кресло для капитана, на другой стороне такое же. Диванчик, столик для гостей и закрытая дверь, видимо, в каюту. Паша ловко снялся с якоря и завел мотор. Уже май на носу, но на воде стыло и прохладно. Ветер трепал мои волосы, а нос щекотала речная свежесть. «Поль, в каюте есть плед, термос, чаем и шапка. Оденься». «Потом», — махнула, наслаждаясь панорамой города. Мы пошли вниз по восточной стороне. Здесь было меньше прогулочных катеров и кораблей, но иногда встречались туристы. «Твои двойняшки сегодня с кем?» Паша уверенно вел яхту и успевал со мной общаться. «С отцом», — лаконично ответила. «Вчера была вторая пятница, как они остались у него. Вроде бы все прошло неплохо. Иль в этом плане оказался более адаптивным и стрессоустойчивым, принял ситуацию, хотя поначалу его качало. Лиана, наоборот, сложнее адаптировалась к новым условиям. Она теперь с опаской ко всему относилась. А мы с Маратом вроде бы начали договариваться, хотя бы как родители. «Как они сейчас?» Мы очень мало общались на тему детей. Паша максимально старался не лезть ко мне в душу. Он не делал вид, что его ужас, как волнуют чужие дети. Если бы вел себя иначе, я подумала бы, что он какой-то мутный. Это нормально, что чужой мужчина не восхищается моими бандитами, тем более заочно. «Кажется, что привыкли. Я очень на это надеюсь», — сказала, вглядываясь в темные воды Москвы-реки. «Им очень повезло, что они родились вдвоем. Я один в семье, но всегда мечтал о брате». «Поэтому вы с Димкой были не разлей воды», — улыбнулась я. Паша кивнул и поманил меня к себе. Я поднялась и встала к рулю. Он начал показывать и рассказывать, как управлять яхтой. Рулить было легче всего. Я стояла в кольце его рук, защищенная от ветра, и смотрела вперед. «Паш, мне хотелось узнать о его мыслях на жизнь, семью, детей. Нет, планов на этого холостяка не строила. Просто жаль, что такая прекрасная генетика пропадала впустую. Ему уже 37, время, когда должны подрастать дети. Я так и видела его с кудрявой солнечной дочкой на шее или играющим в футбол с курчавым русым веснушчатым мальчонкой». «Да нет, ничего». Он говорил, что в разводе 7 лет, а ребенка потеряли за 2 года до. Получается, ему или ей сейчас могло быть как моим двойняшкам. Погодки. Не хочу напоминать о больном. Некоторые раны никогда не заживают. «Спрашивай», — услышала тихое и теплое на ухо. «Да ничего такого», — запрокинула голову, чтобы видеть его лицо. «Просто хотела узнать, зачем тратишь время на меня, а не осчастливишь какую-нибудь подходящую девушку шикарным свиданием. Ты не думала о семье, Паш?» «У меня и так свидание с шикарной женщиной». Он, напротив, чуть склонился ко мне, щекоча дыханием губы. «Пока меня все устраивает», — поднял лицо к горизонту. Вроде бы каждая фраза со смешинкой, а мне горькое чувствовалось. «Прости». «Нормально, Поль. Не бери в голову». И снова посмотрел на меня. «Это должна была быть девочка». «Ты читаешь мои мысли?» — изумленно проговорила. «Да у тебя на лице все написано», — надавил на руль, чтобы я взяла правее. «А где мы будем рыбачить?» — поинтересовалась, вглядываясь в берег. «Не видно рыбаков». «Сейчас увидишь». Мы подошли к старому причалу, где на берегу сидел какой-то дед. Без удочки. Дальше виднелся магазин. Рыбный. «Михалыч, здоров!» — крикнул Паша. «Здоровее, Виталий!» — пробурчал тот. «Клюет сегодня?» — Реутов откровенно посмеивался. «На что клюет? На дедовский юмор?» «А как же? Форель, лосось, тунец, камбала, да даже стерлить есть!» Я только удивленно прислушивалась. «Ну, поделись с нами уловом. Мне вон...» — улыбнулся. «Девушку удивить нужно. Она не в курсе, что здесь форель водится». «А мы осетра поймаем, если нужно». Через 10 минут я смеялась, разглядывая пакет со свежей потрошенной рыбой. Рыбак. «Знатный ты рыболов», — поддела Реутова. «Ты еще не знаешь, насколько я знатный рыбоед». Мы отчалили от заводи и пошли вдоль Нагатинской набережной. Так, по крайней мере, показывала навигация. Я лично не угадывала берега Москвы с первого взгляда. «Подержишь руль?» Паша передал мне управление и спустился в каюту с пакетом. «Возьми попить!» — крикнула, немного отвлекаясь от речной глади. Вроде бы совсем чуть-чуть отклонилась от курса и уже неслась к старым понтонам. Я занервничала и крутанула руль, нечаянно зацепила рычаг для прибавки хода, и яхта резко вильнула в сторону. Настолько неожиданно, что меня бросило за борт. Опомнилась уже в холодной воде. Я испуганно вынырнула и осмотрелась. Плавать я умела, но вода холодная, а на мне много одежды и обувь. Стало страшно настолько, что я не сразу увидела яхту и Пашу. «Ну ты даешь!» Он всунул мне в руки круг и потащил к его сногсшибательной пэшен. На нем не было куртки и обуви, а я была целиком и полностью насквозь. «Иди в каюту, раздевайся». «А ты?» — выдавила я, дрожа на речном ветру. «Иди!» — эмоционально крикнул и бросился к штурвалу, уводя яхту с основного пути. Я спустилась вниз. С меня натекла приличная лужа. Я смогла сама справиться с мокрой курткой и кроссовками. Зуб на зуб не попадал, а пальцы онемели. Я попыталась снять худи, но она отяжелела и застряла у меня на голове. «Чёрт!» — выругалась. «Не чёрт, а Павел Игоревич». Он помог с волосами и мокрым капюшоном. «Садись», — кивнул на узкую кровать и сам расстегнул пуговицы джинсов и потянул вниз, оставляя меня в одних кружевных стрингах. Впору стесняться, но я дрожала осиновым листом. Я опустилась на кровать и подняла ноги. Паша с силой выдернул меня из одежды, оставляя в одном белье. Затем открыл верхний шкафчик и достал пару пледов. «Раздевайся полностью», — укутал меня. «Не то заболеешь». «Ну и воду ты выбрала для купания, хулиганка», — весело хмыкнул, а у самого взгляд на моей груди. «Видимо, инстинктивно». «А ты не заболеешь?» — спросила, скидывая в мокрую кучу свое белье. «Я могу», — сказал и начал раздеваться. Я смотрела, закутавшись в плед, просто не могла не смотреть. Критическая ситуация. А в таких организм на грани. Адреналин шпарит и требует продолжить рот. И тем не менее отвернулась, когда снял джинсы. Такой внушительный бугор в паху, что либо секс, либо секс, либо я делаю вид, что не замечаю. Мы друзья, никакого секса. «Поля», — позвал Паша. Я подняла мокрую голову. «Горячий чай, выпей». Он тоже закутался в плед. Мы сидели рядом, абсолютно голые. Реутов сверкал рельефным торсом с густой порослью волос на груди. Я полностью спряталась, только голые ноги деть некуда было. Я пила чай, а у Паши эрекция. Он пытался ее скрыть, но это не так просто. Мне стало смешно, но сказала я на полном серьезе: «Москва-река, нужно сдать анализы на кишечную палочку». Отвлекала разговорами о паразитах. А еще дизентерия и сальмонеллез. «Ага, нужно сдать», — сухо отозвался Реутов, не глядя на меня. «Приходи ко мне в клинику. У нас своя лаборатория, все сделаем». Паша медленно повернулся, смотрел невозможно тяжело, а чай пил наоборот, мелкими, размеренными, видимо, успокоительными глотками. Волосы подстрижены коротко, и еще утром были уложены профессионально, но от влажности закрутились и чуть распушились. Дуванчик. Немного. Я интуитивно потянулась к нему, хотела дотронуться. Господи, меня накрыло волной забытого узнавания. Когда-то я до трясучки мечтала взлохматить его русые солнечные кудри, короткие, но густые и мягкие. «Поля». Паша поймал мое запястье на полпути. Предупреждающий взгляд. «Еще немного, и наш пакт о ненападении будет недействителен». Я молчала. Его пальцы горели на моей коже. А губы? Какими будут его поцелуи? Я не помню. А хочу ли я вспомнить? «У тебя здесь Тина». Съехала с момента, струсила. Паша отпустил мою руку и поднялся вместе с пледом. «Нужно править к берегу, тут недалеко». Мне снова пришлось отворачиваться, потому что Паша начал натягивать мокрую одежду. «Ну, Полина», — нарочито пригрозил, «если меня пронесет после заплыва, получишь по заднице». И отправился вверх по ступеням, на ветру и в мокрой одежде. «Все, я просто обязана устроить ему бесплатный чекап». Я успела подсохнуть и согреться, когда яхта сбавила ход. Паша спустился ко мне минут через пять и, закутав во второй плед, подхватил на руки и вынес нас свет Божий. Приплыли. Мы оказались на пристани, плавно перетекавшие в берег с частным сектором, дача у реки. Реутов в мокрой одежде нес меня к небольшому дому из камня и дерева. Один этаж и мансарда. «Где мы?» — спросила, когда оказалась внутри. Я думала, Паша меня отпустит, но он, разувшись, правил прямиком в ванную. «Моё рыбацкое логово», — отпустил уже в душевой кабине. «Горячая вода есть, полотенце в шкафчике. Не запирайся, я вернусь с одеждой и поставлю сушку». «У тебя здесь есть сушка?» — пыталась найти глазами. «О, вот же!» «Конечно. Обычно я веревку натягиваю, но, знаешь ли, трусы стали пропадать». «Это все поклонница, Паша». И захлопнула створки. Убедившись, что он вышел, скинула пледы на пол, а потом уже включила горячую воду. Отогревалась. Я вышла из душевой и нашла стопку одежды. Футболка и штаны. Мужские, естественно. Я оделась и пошла на тихое потрескивание дерева. В гостиной, очень мужской и аскетичный, горел камин, а рядом сушились мои кроссовки. «Это наш обед?» — спросила, когда вернулся Паша с сеткой, а там горячая ароматная форель. «Ты уже рыбу пожарил?» «У меня гриль хороший. Гостиная была смежной с кухней. Поль, разберешься с тарелками, пока я искупаюсь? Тиной воняю». Паша ушел, а я начала хозяйничать. Тарелки нашла, вилки и даже бокалы. Но было видно, что женской руки не хватало. Да и пользовались посудой нечасто. Все новое, упакованное. Я сервировала стол по возможности. А в холодильнике нашла бутылку вина и икру, красную и черную. Не густо. Не, икра — это супер, но нет ни масла, ни хлеба. «И часто ты здесь рыбку ловишь?» Каюсь, намекала на то, какая я по счету здесь. Не из-за ревности, просто любопытство. Время от времени. Паша вышел в свежей одежде, в парном аромате чего-то мужского и остро-горького. «Я реально сижу с удочкой, но никогда ничего у меня не ловится», — обреченно уронил голову, затем достал бутылку вина. Я накрыла свой бокал рукой. Мне уже скоро домой детей встречать. Только вещи высушатся. «Немного», — соблазнительно понюхал пробку, и я сдалась. «Тебе идет моя одежда», — иронично кивнул на штаны, которые норовили сползти. «Трусиков на мне не было». Рыба была очень вкусной, хоть и пойманная не нами. Сегодня только я была русалкой. Русалкой, которая выпила два бокала вместо одного. Я не пьянела быстро, но алкоголь расслаблял. Вот сейчас устроилась на пушистом ковре у камина, Паша рядом. Он смотрел на меня долгим, откровенным, красноречивым взглядом. Я тоже, таким же. Реутов мне нравился. Снова. Не так, как тогда, но он мужчина, привлекательный мужчина. А я успела забыть, что женщина. Ни жена, ни мать, ни королева — а просто женщина. Паша подняла на него глаза. «Поцелуй меня», — попросила негромко. «Я хочу попробовать, как это, с другим мужчиной, после стольких лет». Смутилась, признаю. С Пашей я всегда немного стеснялась, немножко девочка. Безопасно попробовать, понимаешь? «А с чего ты взяла, что это безопасно?» — шепнул, притягивая меня к себе. Большие крепкие руки, широкая грудь, терпкий запах мужчины. Потому что выдохнула прямо в горячие твердые губы. Больше ничего. Мы начали целоваться. Сладко, страстно, жарко. Я, наконец, зарылась пальцами в его кудри. Боже, это с ума сойти, как приятно. Просто противозаконно быть таким притягательным. Большой, крупный мужчина — и такие мягкие кудряшки. Кажется, я поплыла. Есть, значит, жизнь после смерти. Никакого секса. Разорвала поцелуй и дополнила начатую фразу. Затем погладила пальцем влажные губы. Его губы. «Ну и как?» — поинтересовался Паша. «Вкусно. Я поднялась. Уйдешь?» Он не хотел этого, но и не держал меня. «Уйду». В ванной я переоделась в свое. Посмеялась над белым, но посеревшим кружевом на трусах. Реутов вызвал мне такси. «Поль, мы стояли у машины. Я практически села. Мне тоже было вкусно. И совсем не по-дружески. Так что подумай». «О чем?» — спросила я. «Ты знаешь, о чем?» «Да, я знала. Дружба у нас с сексуальным флером, с привкусом жженной карамели на губах, сладко и обжигает. Притяжение есть, его бесполезно отрицать. Так же, как и мою неготовность к новым отношениям. Тут бы со старыми разобраться. Да и замужем я вообще». Но и Реутов мне руку и сердце не предлагал. Исключительно другие части тела. Хотя руки тоже. Они важны, да? Общение, комфорт, секс. Я не уверена, что готова. Как и не уверена, что не готова. Я хотела его или, в принципе, соскучилась по физической близости. Вероятно, и то, и другое. День рождения двойняшек мы отмечали в аквапарке. Они сами так решили. Я занималась организацией, а их отец — счетами за нее. Бандиты пригласили весь класс, друзей с тхэквондо и танцев, ребят, с которыми дружат из диаспоры. Лота привезла своих сыновей, Давида я не видела. Она выглядела и держалась необычно. Без платка, со свободными струящимися густыми волосами, в обтягивающих джинсах и кроп-топе, открывавшим полоску смуглой кожи. Нет, Лота всегда была хорошо и дорого одета и исключительно в люксовые брендовые вещи, но на голове всегда был модно повязан платок, частично скрывая волосы. «Полина, сбрось сообщение за полчасика, как детей забирать». Конечно, улыбнулась, рассматривая ее. Мы хоть с ней не подруги, далеко не подруги, но бровки, реснички и губки она делала у нас. Хорошо делала, ни один опытный глаз не усомнится в этой естественной красоте. «Хорошо выглядишь», — сделала комплимент я. «Сюрприз мужу готовлю». Загадочно и немного зловеще улыбнулась. «Давиду, да, можно. Давно пора». Аквапарк был полностью в нашем распоряжении, поэтому взрослые тоже остались. Купались, веселились, кушали. Детей развлекали аниматоры, а спасатели следили, чтобы не дай бог. Я лежала в шезлонге и переписывалась с Реутовым. По-дружески. «Реутов, записывай меня на чекап. Я боюсь паразитов. Даже суши не ем». «Я». «Обязательно». Улыбающийся смайлик. «Проктолога. Включить? Колоноскопия?» «Реутов. Жестокая ты женщина, Полина. Моя задница — девственница, и такой останется». «Я». Три улыбающихся смайлика. «Я». «Как человек понимаю. Как врач записываю на процедуру. Рак желудка и кишечника поймать на ранней стадии можно только так, Паша. С анестезией». «Реутов. А... ты потом зеленкой помажешь?» Я прикусила губу. Вроде бы ничего такого, а у меня щеки вспыхнули. Мы не виделись после рыбалки, но много переписывались. О поцелуях не вспоминали, но в каждой букве проглядывался эротический подтекст и неопределенность. «Я. Йодом могу. Многоточие. Реутов. Ладно, давай йодом. Только подуть не забудь». Я хотела ответить, но неожиданно у меня выхватили телефон. Я резко вскочила с шезлонга и увидела Марата. Он сжимал мой мобильный, как тонкую бумажку. Я буквально слышала, как тот скрипел. Взгляд раздраженный, губы поджаты. «Что там такого интересного пишут?» Елейным голосом произнес и взглянул на экран. «Тайна честной жизни, Загитов. Не слышал?» «У мужа и жены не может быть тайн». Отмахнулся он. «Конечно. Именно поэтому я в курсе, в какие места ты любил пялить свою восторженную деву». «Ну что же, пусть смотрит и читает. Даже жаль, что я нюцы не отсылала. Может, отстал бы от меня, Марат Адамович». «Риэлт, значит», — поднял на меня яростный взгляд. «Ты с ним спала?» — прорычал грозно. «Хорошо, что музыка играла, а людей слишком много, чтобы лезть в наши разборки». «Что же ответить почти бывшему мужу? Правду?» «Да. Пусть переваривает. Я действительно спала с Пашей».